Глава третья. Проснулась Маргарита от страшного грохота, и показалось, что город бомбили. Она приоткрыла один глаз, затем второй, и попыталась задержать взгляд на люстре. Глаза отказались что-либо видеть, и пришлось всей силой воли поднимать руки и долго тереть их до слез. Только тогда они перестали закрываться самопроизвольно. Девушка вцепилась руками в одеяло и заставила себя сесть. Солнце резануло по бедным глазам, и Воронцова почувствовала себя так отвратно, что уже пожалела, что вообще очнулась сегодня. Страшный шум не стихал, и ей с трудом удалось распознать в нем работу кофемолки. Тетя Вера обожала кофе по утрам. Это было частью ее каждодневной церемонии. Усесться на огромной кухне, закинуть ногу на ногу. Они у тети Веры занимали с полкухни. И размеру ступни позавидовал бы снежный человек. И долго, медленно потягивать кофе из своей любимой фарфоровой чашки, откусывая пирожное. Девушка осторожно опустила ноги на мягкий ковер, наслаждаясь пушистым ворсом, и поднялась. Ее голова закружилась, а в глазах потемнело. Маргарита ужаснулась тому, что просто стала заваливаться назад, когда спасительная стена удержала ее. Стена была странной и больно царапала голую спину чем-то холодным и жестким. Девушка отпрянула от неизвестной опоры и сердито обернулась. Но ей осталось только удивляться тому, что на самом деле до стены, к тому же скрытой распахнутым шкафом, была пара метров. Маргарита тряхнула шумевшей головой, предполагая, что похмелье всему виной, и побрела к двери, намереваясь выйти из комнаты. Едва девушка скрылась, демон сердито захлопнул резные дверцы шкафа. «Тоже мне, принцесса!» Он одернул полы своей куртки, при этом металлическая молния на ней царапнула его самого. Пленник глянул на застежку, понимая, отчего надулась мелкая пьяница, когда он удержал ее. А ведь грохнулась бы и развалил свою пустую голову. И никакой благодарности. На минуту он представил себе, что было бы, оглянись, Маргарита, и встреться с ним теперь трезвая. Молодой человек оскалился, предвкушая весь ужас, который отразился бы в глазах глупышки. Он засунул руки в карманы штанов, оглядываясь по сторонам. Большим разнообразием цветов комната не отличалась. Светлое беленое дерево, богато украшенное резьбой, тонкие гнутые ножки стульев и столика, узорная атласная обивка, обилие позолоты и виньеток. Демон хмыкнул, качая черной головой. Все эти излишества создавали ощущение пребывания в дворцовом будуаре, чем и характеризовалась мебель рококо. Все это не вязалось с хозяйкой самой комнаты. Здесь были светлые пастельные тона, мягкий розовый, светло-зеленый и голубой. Пленник поднял голову. Потолок покрашен в небесно-голубой цвет, украшен изящной лепниной. На стенах два зеркала, причем большого размера. Узорный паркет на полу покрывал мягкий ковер. «Черт возьми!» Он даже высмотрел подсвечники, изготовленные из латуни, и позолоченную люстру со стеклянными подвесками, а также щедрую гору статуэток из фарфора и стекла. На миниатюрном диванчике был небрежно брошен рюкзак из рыжей кожи. Гость некоторое время прикидывал, сколько же лет этой штучки и куда с такой сумкой можно было бы отправиться. От рюкзака исходил запах, который по каким-то странным причинам показался ему знакомым, но пока он не смог понять, что это могло быть. У другой стены комнаты его внимание привлек искусственный камин, невысокий, отделанный светлым мрамором и украшенный рельефным орнаментом. Над камином еще одно изящное зеркало в золоченой раме, а на каминной доске замысловатые часы. И кому в голову пришло убрать дом таким образом? В комнате примыкала гардеробная. Он толкнул ногой дверь, заглядывая туда. На вешалках ровными рядами висело не меньше сотни платьев. Ниже стояло соответствующее количество пар обуви. Туфли всех цветов радуги. Молодой человек с отвращением закрыл двери и возвратился обратно. Из коридора поманил запах свежего кофе, и у пленника свело живот, напоминая, что последний раз он ел еще вчера утром. Демон остановился у двери и, тихо выругавшись, рассыпался черным туманом, который собрался во взъерошенного пушистого котенка. Малыш толкнул лапой дверь и проскользнул в коридор. «Тетя Вера, во сколько я вчера пришла?» Маргарита боялась пошевелиться и смотреть на огромную тарелку с едой, которую тетя поставила перед ней. Издевалась, что ли? Ее сушило нещадно. Девушка опустошала уже второй стакан. «Часам к двум ночи». «Ужас какой!» – простонала племянница. «Что случилось-то вчера?» Вера снова поднесла чашку с дымившимся кофе к алым губам, прикрывая глаза и наслаждаясь вкусом. Маргарита попыталась собраться с мыслями, но ничего не выходило. «Что-то плохо помню все», – пробормотала она. «Еще бы! Даже я столько не пью», – хмыкнула Вера. «Не кричи!» Девушка оживилась, и глаза ее восторженно расширились. «Не представляешь, какой мне сон приснился! Будто иду я ночью по улице, темно так, гляжу, а вдоль дороги мертвые с косами стоят, и гроб с покойничком летает. И тишина!» Вера громогласно расхохоталась, хватаясь за пышную грудь. Женщина опустила свою чашку на блюдце, боясь пролить кофе, и, прикрывая рот рукой, виновато поглядела на племянницу. «Прости, Рит, вырвалась». Воронцова нахмурилась. «Тебе ничего невозможно рассказывать». Маргарита схватилась за стакан и тут же опустила его обратно на стол, изумленно глядя на высокий стул, который стоял рядом. Она даже склонила голову, пытаясь разглядеть неожиданного гостя. А пушистый черный комок с синими глазами также наклонил свою мордашку. У девушки мурашки поползли по голой спине от этого пронзительного взгляда. Казалось, котенок бессовестно изучал ее, и Воронцовой немедленно захотелось прикрыться. Девушка схватила салфетку со стола и приложила к груди, скрытой лишь кружевным бельем. «Ты притащила в дом кота?» Маргарита упросительно поглядела на тетю, которая растерянно нахмурилась. «Какого кота?» Девушка ткнула пальцем в притихшее животное. Вера повернула голову, и тут началось. «А-а-а!» – запищала женщина. «Какая прелесть!» Маргарита закатила глаза. «Видно, он забежал с тобой вчера. Боже, ты только посмотри!» Вера схватила несчастное существо, поднимая перед своим лицом. «Посмотри на эти глаза! Разве не прелесть?» Котенок громко чихнул от ее удушливых духов, и когда тетя чмокнула его в мордочку, оставляя алый свет от помады, укусила ее за нос. Но ей, кошатнице, было все равно. Вера смеялась и повторяла, какой он очаровательный, прижимая к своей огромной груди. Котенок царапался, шипел и вырывался, но эти попытки освободиться только вызывали больше умиления у женщины. «Вдруг бешеный? Давай выбросим!» Голос Маргариты заставил и Веру, и пушистого чертенка повернуться к ней. «Все, доедай, беги! Опаздываешь ведь!» Вера взволнованно повысила голос, боясь расстаться со своей новой мягкой игрушкой. Котенок немедленно втянул когти и принялся тихо урчать, как и полагалось коту. Маргарита ехидно усмехнулась, когда проходила мимо них. «Сговорились, значит? Ну-ну, еще пожалеешь, приятель!» Она щелкнула животное по носу, и котенок щелкнул зубами, пытаясь укусить за палец. Девушка махнула на сообщников рукой и отправилась к себе в комнату. Уже у самых дверей до нее донесся громкий восторженный голос Веры. «Я назову его Марсель!» «Да хоть Матроскиным!» – проворчала Маргарита. Вера продолжала любоваться котенком, который, в свою очередь, пытался испепелить ее взглядом. «Марсель? Серьезно? Он, Дамиан, от первого вздоха и до последнего!» И не собирался отзываться на это жалкое людское прозвище. «О, Марсель! Сочетание истории и стиля! Третий по величине город Франции!» Восторженно повествовала Вера, не обращая внимания на злобное шипение. «А воды в заливе, на берегах которого стоят форт Святого Николая и форт Сен-Жан, так похожи на эти восхитительные глаза!» «Ну, все, тетю понесло. Если что-то касалось Франции, то нужно было убегать без оглядки или пришлось бы слушать часами», —